А теперь слушайте образцы третьей части. В третьей части каждому тексту есть два вопроса. Прослушайте текст и выберите правильные ответы на вопросы к данному тексту. Тексты вы услышите только один раз. Внимательно слушайте дикторов. Слушайте образцы третьей части. Начинаем. Образец номер 5. Прослушайте текст и ответьте на вопросы. Сильный циклон со шквалистым ветром и снегопадами подошел к берегам Камчатки из северо-западных районов Тихого океана. Флоту и оперативным службам на полуострове передано штормовое предупреждение. Из-за циклона было задержано в понедельник прибытие двух самолетов в аэропорт Петропавловска-Камчатского. Образец номер 6. Прослушайте текст и ответьте на вопросы. Большая часть территории России лежит в умеренном континентальном климатическом поясе. Острова Северного Ледовитого океана и Северные материковые районы лежат в арктическом и субарктическом поясах. Черноморское побережье Кавказа расположена в достаточно жарком субтропическом поясе. Климат почти повсеместно континентальный, с холодной зимой при продолжительном снежном покрове и жарким летом. Самое холодное место северного полушария с минимальной температурой января до минус 72 градусов Цельсия – город Аймекон в Восточной Сибири. На юге Дальнего Востока климат умеренный, муссонный, со средними температурами января от 0 градусов Цельсия до минус 5 градусов Цельсия. Наибольшее количество осадков выпадает в горах Кавказа и Алтая – до 2000 мм в год. Самый засушливый район – Прикаспийская низменность – около 150 мм осадков в год. Образец номер 7. Прослушайте текст и ответьте на вопросы. Это самая последняя наша модель. Она идет в основном на экспорт. Как всякое наше изделие, она обладает прекрасными техническими характеристиками. Если вы закажете большую партию товара этого наименования, то мы пойдем вам навстречу и предоставим 10% скидку. Это будет взаимовыгодной сделкой.